Евгений. Я вам расскажу вот что. Уже 3 человека умерших пришли ко мне во сне и описали райское место. Они говорят, здесь так красиво и так много цветов. Боже, как же ты любишь всех нас, и нам надо также учиться у тебя.